который приветствовал русских генералов Котляровского, Цициановского и других душителей кавказских горцев. Это тот интернационалист, кто в украинском освободительном движении видел лишь измену Мазепы или радовался и писал свои станции по поводу усмирения польского восстания. Тася, чтобы успокоиться, отложила газету, подошла к зеркальцу и увидела себя столь серьезной, что даже внутренне улыбнулась. Она чувствовала, что взрослеет не по дням, а по часам. Она уже намучилась, как считала, на две жизни вперед и предполагала, что это только начало ее страданий. Она просто не могла знать, что еще более страшное обрушит на нее жизнь, но свое не по годам взрослое лицо, которое она увидела в зеркале, не ввергло ее в уныние. Конечно, не хотелось стареть раньше времени, но в глазах она увидела уверенность в своих возможностях, пусть хрупких, но сделающихся сильнее, если потребуется. Она защитит Мишу, что бы с ним ни случилось. Не хотелось возвращаться к пакостной почкотне Астахова. В том же номере газеты она прочитала о том, что 20 июля в Москве, в бывшем театре «Зимина», состоялись литературные именины наркома просвещения Луначарского. Тася вспомнила, что он печатался в «Киевской мысли», закончил один с Мишей университет, был высокообразованным человеком, политически неагрессивным, противником карательных мер в искусстве и, видимо, не случайно на своем вечере познакомил публику со всеми направлениями и веяниями в области европейских театра и литературы. Объявленный рядом конкурс на пьесы, проникнутый духом современной революции, вновь заставил Тася напрячься, быть готовой к борьбе с кознями, подобными астаховским. Что за подвох против Миши и Бэмы придумал он? Она читала ненавистные строчки, стараясь между ними разглядеть пока неведомую опасность, грозившую Мише. Вопреки событиям на диспуте, Астахов писал, что люди ушли с него, думая, какая ложь, какой дурман опутал имя Пушкина, и на какие ветхие ходули хотели оппоненты, литератор Булгаков и дошлый адвокат Бэмы, снова вознести Пушкина. Они явились выразителями обывательщины, дам и девиц, заполнивших партер. Бэма истерично восклицал, что высечь Пушкина революционными плетьми и бросить его сочинение в костер даже не удастся кощунственной руке. В том же духе, но с более сильным фонтаном красноречия и пафосом, говорил второй оппонент, литератор Булгаков. Отметим его тезисы дословно. Бунт декабристов был под знаком Пушкина. Пушкин ненавидел тиранию. Смотри письмо к Жуковскому. «Я презираю свое отечество, но не люблю, когда об этом говорят иностранцы». Пушкин — теоретик революции, но не практик. Он не мог быть на баррикадах. На творчестве Пушкина лежит печать гуманности, отвращения к убийству. И не мудрящий, и не одурманенный слушатель вправе спросить. Да, это прекрасно, литератор Булгаков, коли нет обмана, но что же сделало божество, солнечный гений? Пушкин для задушенного в тисках самовластия народа. Где был Пушкин, когда вешали хорошо знакомых ему декабристов и пачками ссылали остальных на каторгу? Тася посмотрела в сторону молодых поэтов, затеявших диспут, и удивилась, увидев на некоторых лицах смущение и даже замешательство. Видимо, они не ожидали, что их лидер расправится с классиком столь круто. Она оказалась права. Юрий Слезкин, описывая этот диспут повести «Столовая гора», без сомнения, очень точно описывает состояние на нем одной из поэтесс милочки.